Правило 65. Главная цель – удовлетворенность. Удовлетворенность – это то, что должно наступать после того, как эйфория схлынет. Если вы спросите посторонних людей, чего они хотят от жизни, они скажут: «Хочу просто быть счастливым». То же самое произойдет, если вы спросите их, чего они хотят для своих детей. Я не против того, что они делают, до тех пор, пока они счастливы. Вам бы очень хотелось, чтобы ваши дети были астронавтами или хирургами. Что ж, по крайней мере, вы даете им шанс. Вы можете их готовить к этому. Счастье настолько иллюзорная вещь, что проводить много времени в погоне за ним не особенно продуктивное занятие. Счастье – это один из лучей спектра. Отчаяние – другой луч в этом спектре. Это экстремальное состояние, так же, как и отчаяние. Если вы оглянетесь назад, вспомните те времена, когда вы были счастливы или думали, что счастливы. Я могу поспорить, что вы испытывали и другие чувства. Рождение ребенка? Да. Волнующе? Да. Удивительно. Облегчение после удачных родов? Да. Но счастье? Я не уверен. Люди думают, что они будут счастливы в праздник, когда они расслабляются, освобождаются от своих забот. И на самом деле это так. Нацеливание на счастье – одна из вещей, которых должно быть побольше. Вы никогда не достигнете его, потому что не существует никакого ограничения для счастья. Вы просто должны продолжать нацеливаться на большее. Вместо того, чтобы нацеливаться на счастье, лучше обратить внимание на удовлетворенность. Это достижимо, и это стоит того. Особенно это характерно для отношений, как в попытках найти супруга или супругу, так и в результате этого поиска. Большинство из нас хотят сумасшедшей любви, фейерверки, бабочки, чувства, в которые невозможно поверить. Это замечательно, это необычно, но такая насыщенность отношений не сможет продолжаться долго. Вам нужно иногда возвращаться в реальность. Вам нужно возвращаться в свою жизнь. Никто не может жить так насыщенно, с таким напряжением, сколько-нибудь долго. Удовлетворенность – это то, что должно наступать после того, как эйфория схлынет, и вы возвращаетесь в расслабленную и привычную жизнь. Фактически, удовлетворенность важнее эйфории, она длится дольше. Таким образом, если вы понимаете, что с кем-то у вас не получается праздника влюбленности, учащенного сердцебиения и эмоционального экстрима, то есть основополагающая удовлетворенность, теплота и любовь. Будьте счастливы этим.